Урок шестой. Задание один. Здравствуйте, это Антон. Скажите, Анна дома? Да, дома. Позовите ее, пожалуйста. Минуту. Анна, ты знаешь, когда лекция? Нет, я не знаю. Виктор знает. Спасибо. Виктор, привет. Это Иван. Скажи, пожалуйста, когда лекция? Лекция завтра утром. Спасибо.